Что же ты завету хочешь? что же стеля немного, один лишь поцелуй. Что, немец, ты умом рехнулся? Прощай, коли не хочешь, я найду другого позговорчивей. Только завтра все расскажу боярину Грязному. Сам без тебя проклятый наущает. Тебе я верно мало посулила. Возьми с меня Господь тебе, Сын! грязного приводи. Придем, придем. Ну, добрый путь, брат. Тащи меня в свою комнату.